Не бывает естественного кино. 19 марта 1994 года. Я люблю философствовать и упражняться в логике перед актерами. Философствую, потому что не верю, что репетиции текста или какие-либо традиционные приготовления помогают фильму. Художник-постановщик построит большой корабль, матросы приволокут его на берег Дуная, электрики протянут кабели, реквизитор доставит вещи из студии на грузовиках, художник по костюмам оденет актеров. Все выглядит естественным для сцены прибытия Марко, Черного и Натальи на корабль после похищения Натальи из театра. Наконец, все готово для съемок большой ночной сцены. Этого совершенно достаточно, но если вилка не включит искусственный свет, то всего этого самым прекрасным и естественным образом не будет видно. Стало быть, нет никакого естественного фильма. Мысли о понятии естественного в кино переносят меня в детство. Возле моста Принципа, недалеко от того места, где я родился, Велька Булаич снимал фильм о Сараевском покушении. Покушение в Сараево – современный югославско-чехословацко-немецкий исторический фильм о событиях, связанных с убийством эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года. Режиссер Велька Булаич. Когда режиссер готовил сложную сцену, я стоял за веревочным ограждением в группе сорванцов-чревовещателей с окраины. Они произносили имя знаменитого режиссера, не открывая рта. Потом, похожий на медведя охранник, разогнал проказников, чтобы не мешали великому художнику в подготовке важной сцены. Озорники прошмыгнули на второй этаж и, спрятавшись за высоким окном подъезда, поплевывали на режиссера и съемочную группу. И лишь некоторые члены съемочной группы поглядывали на небо и вытягивали руки, думая, что снова начинается проклятый сараевский дождь. Когда все было готово, Булаич рявкнул в мегафон: «Мотор!». Сняли много дублей, и каждый раз режиссер впадал в жуткий транс. Оператор, снимавший ручной камерой, делал сложный кадр, пока Булаич его тряс, чтобы сделать изображение максимально естественным. Потом режиссер толкал неуклюжих статистов, которые в толпе и без того спотыкались о камне мостовой тогдашней улицы Воевода Степи. В кульминационный момент, когда Флоринда Балкан, игравшая роль Софии, должна была упасть, сраженная пулями Принципа, Булаич совершенно забыл поднять руку и таким образом подать актеру сигнал стрелять, чтобы Гаврила Принцип убил Фердинанда. В возбуждении он ревел: «Естественно, мать вашу, естественно!». К тому времени все уже встали и с удивлением переглядывались, а Булаич продолжал орать: «Чего смотришь? Играй, играй!». Лишь позже, заметив Флоринду Балкан, пьющую кофе в отеле «Европа», он крикнул: «Стоп!». От волнения и счастья, что он их больше не толкает и не бьет, и что естественный транс закончился, массовка громко зааплодировала. Режиссер, конечно, полагал, что аплодисменты адресованы ему. Он улыбался и наслаждался. И когда прекрасная Флоринда смотрела на него с презрением, Булаич объяснял технические детали съемок гостю, братца Косовцу, члену ЦК СК Боснии и Герцеговины. Позже, после выхода фильма в прокат, я видел эту сцену, и она была очень неестественной.